Глава 24. Заросшая травой пустынная щебеночная дорога заворачивала к заливу Тампа. Вода и берег за стеной дождя тонули во мраке, и было трудно определить, где кончалось одно и начиналось другое. По обеим сторонам дороги вдруг возникали белые домики, некоторые под вывесками, с надписями, расплывавшимися туманными пятнами. Домики словно парили в воздухе, не имея опоры. Спинные плавники солнечного моста не приближались и не удалялись, тоже словно нависнув над ветренной тьмой, врезанные в лиловато-синий мрак. Когда мы ехали вверх по трехмильному пандусу, ведшему к среднему пролету моста, нам навстречу из-за стены воды вынырнула с противоположной стороны машина, направлявшаяся на юг. Водянистые огни ее фар проплыли мимо. В зеркальце заднего вида я наблюдал два одиноких огонька фар, оспинками, испещрившие тьму в миле за нами. В 2 часа ночи, под проливным дождем, растекавшимся лужами по обеим сторонам дороги, мы взбирались вверх к гигантским желтым плавникам, словно ночь эта сама по себе не была достаточным наказанием нераскаявшимся грешникам. Я зевнул и внутренне содрогнулся при мысли провести еще 24 часа втиснутым в тесное пространство Чилики. Я покрутил радио, не найдя ничего, кроме станций, специализирующихся на низкосортном классическом роке, и, поймав потом лишь пару танцевальных мелодий и несколько вопиющих примеров так называемого «мягкого рока», ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, идеально для невзыскательного слушателя. Я выключил радио, когда дорога круче пошла вверх, и вокруг исчезло все, кроме спинных плавников. Хвостовые огни машины Джея посверкивали мне впереди, подобно красным глазам дикого зверя. А справа от нас ширился залив, и струились перила ограждения. «Великанский мост», — сказал я. «И к тому же богом проклятый», — продолжила Энджи. «Ведь это же новостройка». А настоящий солнечный мост, вернее, то, что от него осталось, слева от нас. Она прикурила от зажигалки на приборной доске, а я взглянул влево, но не разглядел ничего за пеленой воды. В начале 80-х, продолжала она, первый солнечный мост разрушила проходившая под ним баржа. От ее удара рухнул средний пролет, а с ним полетело вниз и несколько автомобилей. «Откуда ты все это знаешь?» «Оттуда». Она чуть приоткрыла окошко, и в образовавшуюся щель полетели кольца сигаретного дыма. «Прочла вчера в краеведческой книге. У тебя в номере тоже такая имелась. А когда они открывали этот новый мост, с парнем, который спешил на открытие, случился сердечный приступ уже на въезде со стороны Сент-Пита. Его машина полетела в воду, и он погиб». Я взглянул в окно. Залив под нами уходил вниз, как дно шахты лифта. «Ты врешь», — боязливо сказал я. Она подняла вверх правую руку. «Слово скаута?» «Положи обе руки на руль», — сказал я. Неожиданно через приоткрытое оконце Энджи донесся шлепающий звук шин, скользящих по мокрой дороге. «Слева от нас!» Я взглянул налево, а Энджи прошипела. «Какого черта?» Она крутанула руль, и мимо нас, вторгшись на нашу полосу, стрелой пролетел золотистый «Лексус» на скорости не меньше 70 миль в час. Колеса Чилики со стороны пассажира ударились о бордюрный камень между полосой и ограждением, и весь корпус машины содрогнулся и завибрировал, в то время как рука Энджи налегла на руль, выпрямляя курс. «Лексус» сиганул мимо, мы же опять рванули на полосу. Хвостовые огни «Лексуса» не горели. Он шел прямо перед нами посередине между двумя полосами. И в луче света, падавшего от плавников, я на мгновение различил прямую, как палка, скелетообразную фигуру водителя. «Это Кушинг», — сказал я. «Черт!» Энджи просигналила резким рожком Чилики, я же открыл бардачок и вытащил оттуда пушку, сперва мою, затем Энджи. Ее пушку я сунул за кронштейн экстренного тормоза, свою же зарядил. Голова Джея впереди вытянулась. Он глядел в зеркало заднего вида. Энджи не снимала руку с рожка, но издаваемое им унылое блеяние заглушил грохот, когда мистер Кушинг носом своего «Лексуса» саданул взад трехтысячному GT Джею. Правые колеса маленькой спортивной машины подпрыгнули на бордюрном камне, и со стороны противоположной водительской в воздух посыпались искры, когда машина, отскочив от ограждения, накренилась вправо к Джею. Джей с силой крутанул руль влево, и машина съехала с бордюра. Его зеркало бокового вида слетело, и, пронесясь сквозь дождь, подобно ракете, стукнулось в наше ветровое стекло, образовав на нем паутину трещин прямо возле моего лица. Когда нос машины Джея повело влево, в правое заднее колесо опять очутилось на бордюре. Энджи ударила в хвост «Лексуса». Мистер Кушинг не дрогнул, по-прежнему тесня своим «Лексусом» машину Джея. Серебристый колпак колеса соскочил и, скатившись с решетки нашего радиатора, исчез под колесами. Маленький, легкий, трехтысячный GT не мог тягаться с «Лексусом». Еще секунда, и он полетит от удара, как пушинка. И Кушинг, шутя и играючи, сбросит его с моста. Я видел, как мотнулась взад-вперед голова Джея, когда он попытался, крутя руль, противостоять новому, более жестокому удару «Лексуса», который Кушинг направил на борт машины со стороны водителя. «Держи машину», — сказал я Энджи, и, опустив оконное стекло, высунулся под проливной дождь и порывы воющего ветра. Нацелил пушку в заднее стекло «Лексуса». Дождь заливал мне глаза, но я трижды выстрелил. Вспышки выстрелов, как зарницы, разорвали тьму. И заднее стекло «Лексуса», разлетевшись в куски, посыпалось на багажник. Мистер Кушинг тронул тормоза, и я нырнул внутрь машины, в то время как Энджи протаранила «Лексус» так, что машина Джея оказалась далеко впереди. Однако отскочил от бордюра Джей слишком стремительно, и правые колеса трехтысячного GT, оторвавшись от земли, зависли в воздухе. Энджи вскрикнула, а из салона «Лексуса» вывалились вспышки выстрелов. Ветровое стекло Чилики разлетелось. Дождь и ветер сыпанули градом осколков нам в волосы, в лицо, в шею. Энджи бросила машину вправо, и шины опять проехались по бордюру, скрежеща колпаками по цементу. Тойота на секунду словно съежилась, а потом опять вернулась на полосу. Впереди машина Джея кувыркнулась. Она подпрыгнула на борту со стороны водителя, потом перевернулась крышей вниз, а «Лексус», набрав скорость, с силой толкнул ее к самому барьеру, едва не закрутив волчком. «Черт бы их побрал!» — прошипел я. Привстав с сиденья, наклонился над приборной доской. Я так далеко подался вперед, что кисти моих рук, просунувшись сквозь разбитое ветровое стекло, легли на капот. Стараясь твердо держать руку, несмотря на то, что мелкие осколки впивались мне в кисти и лицо, я сделал еще три выстрела, целя в салон «Лексуса». По-видимому, я в кого-то попал, потому что «Лексус», дернувшись, оторвался от машины Джея, и его бросило поперек левой полосы. Машина стукнулась о барьер под последним из желтых плавников, стукнулась сильно, так что ее накренило в сторону, а затем качнуло назад, и тяжелый золотистый корпус, подпрыгнув, опустился багажником вперед на разделительную линию перед нами. «Давай назад!» — крикнула мне Энджи, крутя баранку Чилики, вправо и стараясь избежать столкновения с багажником «Лексуса», маячившим перед нами. Золотистая машина наплывала на нас сквозь тьму. Энджи обеими руками вращала руль. Я же пытался сесть на место. Мы не преуспели. Ни она, ни я. Когда мы врезались в «Лексус», тело мое очутилось в воздухе. Пронесясь над капотом Чилики, я шлепнулся на багажник «Лексуса» и тут же, не снижая скорости, как дельфин в своем прыжке, грудью врезался в мокрую, в капельках воды, пополам с осколками стекла, гальку покрытия. Я услышал, как справа от меня что-то грохнуло о цемент с такой силой, будто ночь раскололась пополам. Плечо мое стукнулось о покрытие, и в ключице что-то хрустнуло. Я покатился по земле, перекувырнулся и опять покатился. Правой рукой я крепко держал пушку, и она дважды выстрелила. Между тем, как небо надо мной стало вращаться, а мост качнулся и осел. Движение мое прекратилось, когда я зацепился за что-то окровавленным, вопящим от боли плечом. Левое плечо мое одеревенело и одновременно словно обвисло. Я был скользким от крови. Но правой рукой я все еще мог сжимать мою пушку, и хотя бедро, на которое я приземлился, казалось мне наполненным острыми камешками, ноги были целы. Оглянувшись, я увидел, что дверца «Лексуса» со стороны пассажира открыта. Машина была от меня метрах в 10, а ее багажник был намертво сцеплен с покореженным носом чилики. Я стоял пошатываясь, а из чилики со свистом хлестала вода. По моему лицу струилась вода, смешавшаяся с кровью, густая, как томатная паста. Справа от меня на другой стороне затормозил и встал черный джип, и водитель что-то кричал мне, но слов его за шумом ветра и дождя не было слышно. Не обращая внимания на его крики, я переключился на «Лексус». Из «Лексуса» выкарабкался, приземлившись на одно колено недотепа. Его белая рубашка была красной от пропитавшей ее крови. На месте правой брови зияла рваная дырка. Я заковылял к нему, в то время как он, помогая себе дулом пистолета, попытался встать с колена. Ухватившись за открытую дверцу, он смотрел, как я приближаюсь, и потому, как прыгал его кадык, я понимал, что он борется с тошнотой. Он бросил неуверенный взгляд на пистолет в своей руке, потом перевел взгляд на меня. «Не надо», — сказал я. Он опустил глаза ниже, поглядел, как откуда-то из его груди хлестала кровь, и пальцы его крепче сжали рукоять пистолета. «Не надо», — повторил я. «Пожалуйста, не надо», — думал я про себя. Но он все же начал поднимать пистолет и, мигая от дождя, глядел на меня в упор. Короткое тело его покачивалось, как у пьяного. Я дважды выстрелил ему в грудь, в самую середину, прежде чем он успел оторвать пистолет от бедра, и он шлепнулся о машину, округлив рот в подобие какого-то робкого овала, словно собираясь спросить что-то. Он хотел было схватиться за открытую дверцу машины, но рука его скользнула в переднюю щель. Его тело начало крениться вправо, локоть заклинило в щели, и так он и умер, полуосев на землю, зажатый, как в тиски, дверцей машины, с невысказанным вопросом, запечатлевшимся в глазах. Я услышал какой-то прерывистый звук и, поглядев через крышу машины, увидел мистера Кушинга, наводившего на меня поблескивающий ствол. Он целился, крепко прищурив глаз, обхватив курок костистым бледным пальцем. Он улыбался. Потом из середины его шеи вдруг вырвалось пухлое красное облачко, тут же залившая воротник его рубашки. Он нахмурился и потянулся рукой к шее, но прежде чем рука коснулась шеи, он упал вперед, ударившись лицом о крышу машины. Автомат, скользнув по ветровому стеклу, нашел свое пристанище на капоте. Длинное худое тело мистера Кушинга наклонилось вправо и исчезло за капотом машины, мягко шлепнувшись о землю. За ним из темноты вынырнула Энджи с пушкой, все еще протянутой в его сторону. Капли дождя с шипением падали на все еще горячий ствол. В темных волосах Энджи поблескивали стеклянные крошки. Лоб и переносицу пересекали тонкие, как лезвие, бритвы, царапины. Но в целом она вышла из аварии, пострадав меньше, чем пострадал недотепа или же я. Я улыбнулся ей, и она ответила мне усталой улыбкой. А потом она поглядела через мое плечо. «Господи Иисусе, Патрик, Господи!» Я повернулся и увидел то, что так грохнуло, когда меня выбросило из чилики. Трехтысячный JTJ лежал в 50 метрах от нас вверх колесами. Большая часть кузова оказалась за смятым ограждением, и первым моим чувством было изумление, что машина не свалилась с моста. Задняя часть машины находилась на мосту, но две трети ее зависли над пустотой. Машину удерживали от падения лишь крошащийся цемент и два покоробленных металлических кольца. На наших глазах передняя часть машины опустилась чуть ниже в пустоту, и зад ее приподнялся над цементной опорой. Стальные кольца скрипнули. Кинувшись к ограждению, я встал на колени, чтобы посмотреть на Джея. Он висел вниз головой, пристегнутый к сиденью, поясом безопасности. Его колени оказались возле подбородка, а голова чуть ли не касалась днища машины. «Не двигайся», — сказал я. Он скосил глаза в мою сторону. «Не волнуйся, двигаться не буду». Я посмотрел на ограждение. Скользкое от капелек дождя, оно вновь издало стонущий скрип. По ту сторону ограждения виднелась узкая полоска цементного основания. Удержаться на нем мог разве что ребенок, да и то еще не достигший 4-летнего возраста. Но сидеть сложа руки и ждать, пока опора увеличится, я не мог. Под полоской цемента была лишь пустота, черная дыра пространства и вода, тяжелая и жесткая, как поверхность скалы, в 100 ярдах под нею. С залива пронесся порыв ветра, и рядом со мной встала Энджи. Машина подалась чуть вправо, потом рывком опустилась ниже еще на дюйм. «О, нет», — сказал Джей и засмеялся слабым смехом. «Нет, нет и нет». «Джей», — сказала Энджи, — «я лезу». «Ты лезешь?» — воскликнул я. «Нет, я же могу протянуть руки дальше». Она перелезла через ограждение. «Но у тебя ноги больше». «А рука твоя в ужасном виде, ты хоть пошевелить ею можешь?» Ответа она ждать не стала. Ухватившись за непокоробленную часть ограждения, она стала продвигаться к машине. Я шел вровень с ней, и правая рука моя была в дюйме от ее руки. Под новым порывом ветра с дождем мост словно покачнулся. Энджи добралась до машины, и я крепко обеими руками ухватил ее за правую руку, когда она наклонилась, присев на корточки в неудобной напряженной позе. Свесившись с ограждения, она протянула левую руку, и в этот момент до нас издали донесся вой сирен. «Джей», — сказала она. «Да». «Я не могу дотянуться». Она напряглась изо всех сил, а я сильнее сжал ее руку, чувствуя, как надуваются под кожей ее жилы и как пульсирует в них кровь, но пальцы Энджи не могли ухватить ручку перевернутой дверцы машины. «Ты сейчас должен помочь мне, Джей». «Как? Ты дверцу открыть не можешь?» Джей изогнул шею, пытаясь найти ручку. «Мне никогда еще не случалось висеть в машине вниз головой, знаешь ли». «А я никогда еще не свисала с моста на высоте 300 метров над водой», — сказала Энджи. «Так что мы квиты». «Я нащупал ручку», — сказал он. «Теперь толкни дверь, открой ее и тянись к моей руке», — сказала Энджи, и тело ее слегка качнулось от ветра. Щурясь от дождя, проникавшего в окошко, он надул щеки, затем выдохнул воздух. «Мне кажется, что если я двинусь хоть на дюйм, эта хреновина опрокинется». «Надо рискнуть, Джей!» Ее рука чуть не выскользнула из моей, я сжал ее руку, и пальцы Энджи опять впились в меня. «Ага», — отозвался Джей, — «однако, скажу тебе, я...» Машина накренилась, и вся махина моста громко скрипнула. На этот раз звук был пронзительно высокий, отчаянный, как крик, и поврежденный цемент, удерживавший машину, стал крошиться. «Нет, нет, нет», — сказал Джей, и машина рухнула с моста. Энджи вскрикнула и отпрянула от машины, когда покоробленное металлическое кольцо задело ее плечо. «Я...» сжал изо всех сил ее руку и перетащил ее, брыкающуюся в воздухе, через ограждение. Прижавшись лицом к моему лицу и обвив рукой мою шею, сколотящимся о мои бицепсы сердцем, которому вторило, громыхая мне в уши, мое собственное сердце. Она глядела вместе со мной на то место, куда рухнула машина Джея. Рухнула, пронесясь сквозь струи дождя, и исчезла в темноте.